1 июня было торжественное заседание в честь первой годовщины с того дня, как высший руководитель Ким Чен Ын на месте руководил делами Пхеньянской фабрики спортивного снаряжения и инвентаря. На нем присутствовал коллектив этой фабрики. Докладчик отметил, что историческое руководство высшего лидера Ким Чен Ына имеет большое значение. Оно стимулировало коллектив фабрики на высшем уровне осуществить производство спортивного снаряжения и инвентаря за счет отечественного сырья и техники под тезисом «собственные крепкие силы превыше всего» и внести практический вклад в дальнейшее развитие спорта и физкультуры страны.